живут в старых каменных зданиях, на пустующих колокольнях. Днем редко можно увидеть сову. Застигнутая в своем темном убежище, она неохотно вылетает на солнечный свет. Неуклюже усевшись, взъерошив свои легкие перья, ослепленные дневным светом, ночная птица сидит неподвижно. Не выносит яркого света ее огромные, круглые, беспомощно закрывающиеся глаза. Странно, точно на шарнире во все стороны поворачивается круглая кошачья голова. При появлении человека птица грозно щелкает клювом, перья на ней шевелятся. Ночные совы приносят людям большую пользу. Они уничтожают грызунов, причиняющих вред сельскому и лесному хозяйству. Но есть хищные совы, которые убивают ночью сонных птиц и даже охотятся на глухариных и тетеревиных таках. Самым злым разбойником среди крупных сов справедливо считается ушастый филин-пугач. Недаром так ненавидят филина дневные птицы. Стоит страшному ночному разбойнику вылететь днем при солнечном свете, как со всех сторон — по какому-то неведомому сигналу слетаются большие и малые птицы судить и наказывать своего лютого врага. Ночной полет сов так тих и беззвучен, что даже самые чуткие животные его не примечают. О присутствии сов можно узнать по громкому гугуканью, поуханью и хохоту страшного филина-пугача, раздающемуся в полуночный час в темном глухом лесу. В прошлые времена мы ловили живых сов в пустых деревенских овинах, где они скрывались от зимней стужи, охотясь на мышей, гнездившихся в обмолоченной ржаной и овсяной соломе. Днем совы прятались в закопченных темных евнях и садках, где сушат зимой снопы. Чтоб поймать сову, мы протягивали в овине пеньковые вожжи или длинную веревку, которой увязывали вазы. Усевшись на протянутую веревку, выгнанная из своего темного убежища сова так судорожно крепко вцепляла с кривыми длинными когтями, что ее можно было брать голыми руками. Помню, деревенские ребятишки однажды мне принесли пойманную в овине сову. Я смастерил для нее клетку в холодных сенях нашего дома, и скоро она привыкла к новому жилью. В самом начале весны она стала вести себя беспокойно, громко кричала по ночам. Неспокойное ее поведение мешало спать людям, и мне пришлось выпустить ее на волю. Дня через два или три сова сама вернулась в свою клетку. Она по-прежнему сидела на жердочке и смотрела на меня круглыми глазами. Я угостил ее кусочком сырой говядины. С тех пор она неизменно прилетала в свою клетку. В нашем и соседних домах она ловила мышей, добросовестно выполняя обязанности кошки. Несколько лет назад мне пришлось путешествовать по Кавказскому заповеднику. Некоторое время мы жили в горах, в глухом окруженном лесом поселке. Сотрудники заповедника, молодые зоологи, устроили маленький зверинец. Кроме живших на свободе ручных оленят и смешного медвежонка Буки, воровавшего у нас с стола сахар, в клетках жили злые лесные коты и другие мелкие звери. В большой, обтянутой железной сеткой вольере помещались четыре совы. Днем они неподвижно сидели на ветвях сухого деревца, находившегося в самой вольере, и, поворачивая круглые головы, смотрели на проходивших мимо людей. За этими совами ухаживал сын наблюдателя лесника, наш 14-летний приятель Ваня. Он охотился на соек. Других птиц в горном лесу водилось мало, и своей скромной добычей кормил сов. Добытые Ваней сойки были единственной в пище. Как-то кормилец сов Ваня захворал, долго не мог ходить на охоту. Несколько дней совы оставались без всякой пищи. Голодные птицы все так же неподвижно сидели на ветвях дерева, казалось, не проявляя ни малейшего беспокойства. Рано утром, сойдя с крыльца и остановившись у вольеры,